«Ты, Леха, хреновый дипломат», — тихо сказал Федя. «Ты тот битый час виражи выписывал вокруг темы, байки какие-то рассказывал. Показал бы сразу вот это, и все, не было бы никаких вопросов». «Ничего не понял», — растерянно пробормотал Леха. «А что изменилось-то?» «Ничего не изменилось». Федя сверился со мной взглядом и решительно кивнул. «В общем, мы это сделаем и даже денег не возьмем». «Ну вот, здорово!» — обрадовался Леха. «А насчет бойцов я быстренько придумаю». «Бойцы твои нам не нужны», — отказался Федя. «Мы сами все сделаем». Глава четвертая. Простившись с Ириной, мы направились к общежитию ГПТУ имени Розенбаума. Ленка рулила, Федя выпытывал у Лехи недоданные во время первого опроса детали, а я с грустью смотрел в верхнее зеркало. Нет, не маячила на пустынном перекрестке одинокая фигурка. Никто не махал вслед синеньким платочком, украдкой вытирая слезы. Мы еще не успели отъехать с парковки, а Ирина уже спустилась в переход и отнюдь не выглядела несчастной в этот момент. Но мы ехали по прямому, как стрела, проспекту, и здание разрухи долго не пропадало из вида. Оно только съеживалось, становясь все меньше, подобно моей надежде на продолжение каких-либо отношений. «Забудь!» — отзеркаленный Ленкин взгляд пересекся с моим и бесцеремонно отбил его, как ракетка, теннисный мячик. «От вредина! Она за мной следит!» «Не думаю, что это тебя касается. У нее отношения с Олегом». «Это со Стрингером?» — заинтересовался Федя. «А вот тебя это точно не касается!» — фыркнула Ленка. «Вы работайте, не отвлекайтесь, а нашего Ромео я сама в чувство приведу». «Надо же! Не ожидал, честно говоря. Ну ничего, это не конец света. Стрингер — профессия опасная. Снимают они разную дрянь и всяких подонков. Подонки имеют обыкновение регулярно палить, куда ни попадят, так что...» «Ну, кроме того, внешне Олег совсем не привлекателен, по крайней мере, мне так показалось». «Он толстый, да. Вот это отличный довод, и несуразный какой-то». «А ты стройный и несуразный, но в розыске», — хмыкнула Ленка. «А при чем здесь это? Речь идет о взаимных симпатиях». «Ирка, девочка продуманная», — менторским тоном выдала Ленка. «Отношения с тобой — занятие не просто бессмысленное, но и крайне опасное. А у Олега хорошие позиции в ННС. «А при чем здесь ННС? «Как-нибудь потом расскажу. Это долгая история», — пообещала Ленка. «А пока прими добрый совет. Выбрось ее из головы. Поверь на слово, перспектив у вас ноль, так что не парься, не трави душу, а просто забудь». Мы наконец-то свернули с проспекта. Здание разрухи, съежившееся к тому моменту до размеров сигаретной пачки, уплыло за поворот, а спереди по курсу резко выскочила гигантская растяжка с носатой небритой харей какого-то 3015-го резидента, популярного в гламурно-уепанских кругах Кавгаздюк-шоу. И вы не поверите, сразу стало легче. «Да, это правильно. Перспектив ноль. Мы изгои на родной земле. Мы партизаны в оккупированной стране. И у нас есть работа. На этот раз, судя по всему, действительно стоящее дело, в отличие от той мышиной возни, которой мы занимались до сего момента. Так что сантименты прочь». К этому моменту Федя, словно войдя в резонанс с моим умонастроением, закончил пытать Леху и обратился ко мне. Нет желания звякнуть Руденко. Зачем? Ну, провентилировать, короче. Типа, как они на это смотрят? Есть ли смысл тормошить? То есть, будем привлекать легионеров? А у нас есть варианты? Ну так и звони сразу Усольцеву. Все равно решать будет он. Те че, ломы трубу достать? Вот он, вождизм в действии. Ничто не мешает Феде позвонить Усольцеву и быстро обрешать с ним все вопросы. Но он боится получить отказ. Что такое отказ в данной ситуации? Это констатация факта. Ребята, мы выкинули вас из своей жизни, и никто не желает иметь с вами дело. Это, если попросту, политическая смерть, коль скоро аналогичное определение применительно к таким типам, как мы. Поэтому Федя хочет, чтобы я провел первый раунд переговоров с комиссаром легиона Руденко, с которым у меня сложились едва ли не дружеские отношения. Прощупал почву, пробил, навел мосты. В общем, если с той стороны прозвучит хотя бы намек на сомнение, Федя просто не станет обращаться к Усольцеву, сославшись на какие-нибудь веские причины. Видите, как все непросто. И вроде бы не особо важные персоны, так, мелочь пузатая. А уже такие витиеватые заходы. Нет, не ломы. Я достал телефон и напомнил о своей значимости. Просто нужно некоторое время, чтобы сформулировать все наилучшим образом, продумать, как подать идею, чтобы это было ненавязчиво, этак мимолетно и в то же время исчерпывающе. «Да, да, ты у нас самый умный, никто и не спорит», — поспешил признать Федя. «Кроме того, нужно же ведь не просто информировать, а сделать это изящно и тонко. Информационный посыл должен вроде бы невольно спровоцировать вторую сторону на ответный шаг, чтобы они сами загорелись этой идеей и предложили помощь. То есть мы их об этом не просили, а всего лишь явили добрую волю, великодушно согласившись принять их участие в таком судьбоносном проекте». «Ну, пипец!» — возмутилась Ленка. «Вы посмотрите, да он же просто упивается своей значимостью». «Да пусть себе!» — разрешил Федя. «Ты долго будешь упиваться?» «Ну, не знаю. Это зависит от того, как скоро сформулируется мысль. Сколько еще ехать?» «Можешь не торопиться», — успокоил Леха. «Еще минимум полчаса». «Хорошо, я постараюсь побыстрее. А вы пока помолчите. Дайте сосредоточиться». Федя опасается напрасно. Пару десятков подготовленных бойцов мы наберем и без легиона, плюс нас четверо, да Федя как минимум за пятерых выступит. В общем, даже если последует отказ, сами справимся. Правда, на это уйдет значительно больше времени, и вполне вероятно придется переносить мероприятие с завтра на куда-нибудь подальше. В понедельник все работают. Придется обзванивать индивидуально каждого и объяснять, почем за рыбу деньги. «Кстати, насчет денег. Леха, сколько там у тебя денег?» «Почти 500 000». «Да ну!» «Скидывались по 2-3 тысячи. Девчата тоже участвовали. Они, кстати, даже больше давали. Некоторые по 5 отстегнули. Они почему-то оказались богаче, чем пацаны». Леха с готовностью протянул Феде пакет. «Вот, держи. Вообще, ребята, обратите внимание, это само по себе прецедент. Прикиньте, студенты скинулись, чтобы нанять бойцов для избавления от кавказского ига». «Оставь», — отказался Федя. «Мы сделаем это бесплатно». «Думаю, легионеры тоже денег не возьмут», — предположил я. «Ну, в самом деле. Пусть деньги будут у тебя. Если по мере развития событий возникнут какие-нибудь расходы, оплатишь. — А они возникнут обязательно, — встрепенулся Федя. — Я уже сейчас вижу, за что платить придется. Вообще, деньги — это очень даже заебись. Это минус масса проблем. Можно будет все сделать быстро, красиво и безопасно. — Ну вот, Леха, не зря старался, — подытожил я. — А все, что останется, раздашь обратно. Список составлял? — Ага, аж в трех экземплярах. Леха язвительно хмыкнул. — Они ученые. Никто ни под чем не пишется. Все прекрасно знают, что любая подпись ведет к расстрелу, и давно усвоили главное в борьбе с системой — анонимность и безадресность. — Да, в этом отношении вы закаленные борцы, — похвалил я. — А то, сколько пережито и выстрадано, сколько слез и крови пролито. Да — Да-да, мы в курсе, — бесцеремонно вмешался Федя. — Дим, давай быстро думай, да звони уже. Да я уже все придумал. Ситуацию я оценил в секунду, а паузу взял по привычке, чтобы в деталях рассмотреть все возможные отклонения.